Глава 16. Грязная улица, переполненная людьми. Стопы тонут в зыбкой земле не хуже, чем на болотах около погранки. Только кусачей не хватает. А этот запах, а точнее вонь, нестерпимая вонь. Теперь понятно, что мы с Кроком почувствовали, когда на нас подул ветер со стороны города. Сладковатый запах разложения. И я уже вижу источник этого смрада. На улицах лежат десятки тел, накрытых плотной тканью. Вокруг них суетятся крепкие мужчины, чьи тела замотаны во влажные тряпки. Интересно, это они так пытаются себя дезинфицировать? Анализ состава уже показал, что их одежда пропитана спиртом. Но все мое внимание привлекли не эти рабочие, а единичные силуэты людей, облаченных в темные мантии и маски. Маски, которые я видел на иллюстрациях книг и учебников своего мира. Полностью закрытая голова. Стекла на месте глаз. А из передней части маски отходит длинный кожистый каркас, напоминающий птичий клюв. Чумные доктора. Или врачеватели чумы, как их называли в прошлом моего мира. Теперь понятно, о чем пыталась предупредить меня система. Высокий уровень биологической опасности. Никакой магии или враждебно настроенных людей, по крайней мере, пока что. Вся проблема куда страшнее. В Комновицах эпидемия. Пока что рано делать выводы и говорить, что на город обрушилась чума. Вполне может оказаться, что в этом мире болезнь вызвал другой микроорганизм. Но уж больно похоже на картину поражения города черной смертью. Проклятие! Куда же меня занесло? Если этот город захватила та самая бактерия, которую именовали Yersinia pestis, ни мне, ни другим скитальцам сюда лучше не соваться. Чума передается множеством способов. При контакте с зараженными животными, через блох, при употреблении мяса, в котором содержатся бактерии, или при контакте с телами зараженных и уже умерших людей. Но хуже всего аэрозольный путь передачи, воздушно-капельный. Некоторые формы чумы могут передаваться и по воздуху. Для этого и служит маска, которую носят чумные доктора. В птичьем носу находится смесь трав и прочих веществ, которые выполняют две функции – дезинфекция воздуха и глушение смрада, который идет от пострадавших. Вот только насчет антисептических свойств растений, которыми чумные доктора заполняли свои маски, я бы поспорил. Особого толку от них нет. Лучше всего возбудители чумы убивают кое-что другое. Прямой солнечный свет, кислород, высокие температуры, соединение ртути, но уж точно не сушеные травы, если, конечно, в них нет усиленных магии антисептических веществ. «Что такое?» — кисло усмехнулся Неклюд. «У вас в Кагаре такого нет?» «Нет. О болезнях ничего не было слышно. По крайней мере, когда я покидал родные земли», — ответил я. «Что ж, в таком случае добро пожаловать на земли давно покойного королевства Арадон, а точнее в княжество Комновицы», — заявил писарь. «И давно у вас это происходит?» — поинтересовался я. «Уже больше 3 месяцев», — вздохнул Неклюд. «Наши знахари и целители сдались». «Что? Ты, наверное, удивишься, почему я не рассказал об этом заранее?» «Я догадываюсь, почему вы не рассказали об этом заранее». «Тогда бы не состоялась встреча, на которой будет обсуждаться торговый договор», — ответил я. «Ты прав. Однако есть одно «но». И тебе я могу сказать правду. Решать этот вопрос, конечно, предстоит не мне, а нашему князю. Но, скорее всего, он скажет то же, что и я. Нам не нужны никакие товары. Нам нужны способные целители и мощное зелье», — заключил Неклюд. «Именно поэтому я впустил тебя сюда. И только поэтому дал шанс вашим людям провести беседу о торговом союзе». «Логично. Я целитель. А мы пришли издалека, из мест, где медицина может быть куда более развитой, чем здесь. По крайней мере, Неклюд это допускает. Поэтому я здесь. Но стоит заметить, что это государство по-настоящему заинтересовано в предстоящей сделке». «Это хорошо. Значит, если что-то пойдет не так, я смогу манипулировать их нуждой». «У меня к вам один вопрос», — произнес я, когда Неклюд повел меня в проулок, к одиноко стоящему одноэтажному дому. «Почему вы ничем не защищаете лицо и кожу? Вы не боитесь, что можете заразиться от больных? Кроме того, я вижу, что и многие горожане даже не пытаются себя прикрыть. В чем дело? Лад, в этом городе уже все давным-давно умерли. Уж внутри точно. Пытались защищаться, как могли. Ничего не помогает. Эти маски, пропитанные спиртом одежды, все это чушь. Ничего не спасает. Мы смирились с тем, что скоро нам наступит конец, заявил он. Звучит, как полная чушь, отметил я. Если бы все смирились с неизбежностью гибели, в городе бы наступила анархия. Но, как я посмотрю, стражники до сих пор ведут дозор, лекари работают. Мужчины помогают им сжигать трупы. Не похоже, что у вас пропала надежда. Быстро же ты подмечаешь детали, хмыкнул писарь. Единственная наша надежда – это орден алхимиков. Они все пытаются изобрести какое-то лекарство, которое сможет спасти всех жителей Комновицы. Вот только половина из наших алхимиков уже перемерла. Остается только надеяться, что те, кто до сих пор держится, смогут что-то изменить. Неклюд провел меня в дом. За нами последовал только один стражник. Очень неразумно с их стороны держать чужака под присмотром писаря и одного солдата. При желании я мог бы и целую группу стражников истребить. Возможно, они думают, что им удастся удержать меня здесь силой. Но это не так. Если сам захочу уйти, то уйду. Я уже не тот человек, который покинул поселение западного леса. Моя сила возросла во много раз. Баланс эссенции я теперь держу на одном уровне постоянно. За эти 2 месяца мне удалось отработать отличную схему. Если мне нужны эссенции смерти, я ухожу в лес и убиваю монстров. Если нужны эссенции жизни, ищу больных в своем отряде. А если таковых не нахожу, то втайне ото всех наношу урон себе, а затем лечу себя магией. Да, теперь это работает. На первых уровнях я ничего не получал от самолечения. Однако незадолго до того, как получить 10-й уровень, мне открылось чувство баланса, более продвинутый способ взаимодействия с эссенциями. Я не сразу это заметил. Но теперь при необходимости можно получать эссенции из самого себя. Правда, это работает только в том случае, если мне не хватает 1 десятка эссенций. Если же баланс нарушится и мне понадобится несколько сотен, придется искать либо очень больного человека, либо крайне мощного противника. Так просто обмануть систему не выйдет. Она просто дала мне возможность регулировать баланс внутри крайне узкого диапазона. «Присаживайся, Лад», — предложил Неклюд. «В дальней комнате есть обеденный стол. Не пропустишь. Я пока заварю чай». «Жители Кагарии ведь пьют чай?» «Да, конечно», — кивнул я. «Правда, я впервые вижу, чтобы заложнику давали чай. Как это странно». «Уж извини за фигуру речи», — извиняясь, кивнул Неклюд. «Мне пришлось сказать, что ты наш заложник. Иначе бы я не был уверен, что твои люди придут на переговоры с мирными целями. Я уже понял, что здесь что-то не так». Присаживаясь за стол, подметил я. «Вы ведь даже не попросили меня сдать оружие». «Оружие? Этот меч, что ли?» — усмехнулся Неклюд. «Тьфу, да брось! У наших солдат есть огненные копья. Ты против них бессилен, правда ведь? Ты обычный лекарь, а лекарей мы не боимся, мы их с радостью принимаем». «А, так вот в чем дело. Они впустили меня, поскольку решили, что я могу помочь с эпидемией чумы. Вот только моей власти не хватит, чтобы избавиться от бактерии, которая захватила этот город. Конечно, я в первую же секунду окружил себя стерильным полем и смогу поддерживать это поле до завтра. Маны мне хватит. Но 1 стерильного поля недостаточно, чтобы излечить всех, кто живет в этом городе. Судя по длине стен, Комновица — очень крупное княжество. И чтобы покрыть всех живущих здесь людей своим полем, сколько маны мне нужно? 10 000 единиц. Пока не достигну 50-го уровня, мне такое даже не светит. И я даже не уверен, что система предусматривает такое количество уровней. Думаю, их гораздо меньше. Возможно, я прошел уже полпути до вершины своего развития. У меня появилась дерзкая затея. Надо бы испытать терпение Неклюда. Понять, чего он действительно хочет. Ну, в самом деле. Я же не могу сидеть здесь вечно. Тем более, даже если я его разозлю. Сил у меня достаточно, чтобы уйти отсюда в любой момент, и никто меня не остановит. Ну, разве что солдаты с огненными копьями могут составить мне конкуренцию. Хотя даже в этом случае, если мне вовремя удастся начать контратаку, я точно смогу их остановить. Никлют, раз уж я не являюсь вашим заложником, значит, мне позволено ходить по городу, верно? Я ведь могу пойти туда, куда захочу, спросил я. Писарь тут же переглянулся с единственным стражником, которому было поручено за мной следить. Как же они меня недооценивают. Они ведь всерьез думают, что целитель не может причинить местным вреда. И, что самое главное, Никлют поверил мне на слово. Даже не стал уточнять, точно ли у меня имеются навыки лекаря. Может, я вообще какой-нибудь пиромант. И могу в любой момент предать огню все их княжество. Как-то слишком уж неаккуратно он действует. Лад, лучше тебе не злоупотреблять нашим гостеприимством. Мы можем тебя напоить и накормить абсолютно безопасной едой. От нее ты точно не подхватишь чернь. Можем дать место для ночлега, но по городу тебе лучше без повода не шастать, — объяснил Никлют. Чернь? Видимо, так они называют чуму. Что ж, очень даже подходящее название. Не просто же так это заболевание назвали черной смертью. Тела людей чернеют. Причем еще до того, как наступает смерть. Само собой, население это пугает. Люди не понимают, что происходит. Все это выглядит как кара богов или какое-то проклятие темного мага. Но на деле камновицам просто не повезло столкнуться с одной из самых опасных инфекций за всю историю человечества. Значит, даже если я лично соберусь переговорить с князем, вы все равно попытаетесь меня остановить? Поинтересовался я. «Лад, хватит!» — прикрикнул Никлют. «Ну, что с тобой в самом деле?» «Я предоставляю тебе самые комфортные условия. Еда, вода, кровать. Что еще тебе надо? Хочешь к князю? Дождись завтрашних переговоров. В любом случае попасть к нему не так уж и просто. Придется пройти ряд очищающих процедур». А Никлют хорошо образован. Знает много слов, которые большинство живущих в средневековье людей понимать не должны. Однако даже ему я уже начал действовать на нервы. И что особенно интересно, он до сих пор не понял, что я подшучиваю над ним только потому, что у меня есть достаточно сил, чтобы выдержать немилость любого из местных господ. Странно все-таки. Почему солдаты подчиняются какому-то писарю, а не командиру гарнизона? Хотя у меня есть подозрение, почему князь решил распределить людей именно таким образом. Скорее всего, большая часть командования погибла из-за чумы. Наверняка именно солдаты в первую очередь занимались ликвидацией трупов. Отчитываясь перед командованием, они перезаражали большую часть офицеров. В итоге армия сократилась вдвое, если не больше. И князь принял решение направить наиболее образованных людей командовать стенами. И выбор пал на писарей. Все логично. Проще выбрать образованного человека, чем искать нового командира среди солдат, которые едва-едва поступили на службу. Хорошо. Обещаю, что до завтрашнего дня не стану выходить за пределы этого дома, — пообещал я. Хотя следующий день наступит уже через 5 часов. Я даже обещания не нарушу, если выберусь в город сразу после полуночи. Мне чума не страшна. А вот собрать информацию для своих соратников жизненно необходимо. Отлично. С облегчением выдохнул Никлют. «Правда, не переживай. Мы не какие-то сумасшедшие. Если вдруг князь не договорится с твоими людьми, мы выпустим тебя наружу, и вы уйдете. Вот и все. Никаких проблем». «Допустим», — кивнул я. «Вот только проблема в том, что я уже вижу. Моим соратникам здесь делать нечего. Я не хочу, чтобы они заболели. У нас и так есть больной человек, который лежит при смерти после контакта с ядовитым растением. Чем вы можете обезопасить моих соратников? Тряпками, пропитанными спиртом? Ха! Вдруг заговорил стражник, что сидел рядом со мной. Чепуха! Это никого не спасает. Хуже того, видит скопос — это слишком опасно. У меня один друг... Дунай, молчи! — велел Никлют. Да чего молчать-то, мастер-писарь? — пожал плечами стражник. Ничего страшного, если чужак это узнает. Значит-то так. Облил себя мой знакомый спиртом. Решил, что ему теперь ничего не грозит. А затем вышел на улицу и случайно задел рукой пламя факела. «Дунай!» — проревел Никлют. «Ладно, ладно, молчу!» — сдался он. а затем шепотом добавил. Но запах от горящего мяса был тот еще. Люди думали, что на улицах свинину жарят. Да уж, впечатляющая история, ничего не скажешь. Создается впечатление, что единственный выход – попробовать связаться с другими княжествами. Сюда лучше не соваться. Наилучший вариант – выбраться отсюда посреди ночи, перебраться через стены, рассказать все скитальцам и готовить новый план. Круг может рассказать о других княжествах. Возможно, получится заключить договор с ними. Либо плюнуть на эту затею и возвращаться назад. Одних союзников мы уже нашли в поселениях западного леса. Этого достаточно. Хотя нет, не все так просто. Астра ведь отправилась вслед за нами по двум причинам. Первая – это я. Почему-то ей приспичило следовать за мной везде, куда бы я ни пошел. И я понимаю ее мотивацию. И, может быть, я даже ответил бы на ее рвение. Древний друид Тис уже пробрался в мои мысли и подтвердил, что Астра мне нравится. Но я не стану водиться с девчонкой, которой до сих пор не исполнилось 18. Да, моему телу тоже нет 18, но моему сознанию уже далеко за 40. Если у нее хватит терпения прождать еще 3 года, хорошо. Но дело сейчас даже не в этом. Вторая причина, по которой Астра покинула свои родные земли, это поиск кристаллов, способных создать защитную черту вокруг ее родных земель. И в этом могут помочь только крупное королевство. Ведь здесь тоже есть своя черта. Я ощутил магические колебания, когда пересекал хлипкий подвесной мост. Значит, местные тоже знакомы с этой технологией. Астра за этим и стала временным членом нашего отряда. Ей дали задачу найти способ создать черту. Ну, если ситуация совсем выйдет из-под контроля, я все равно заставлю своих соратников покинуть Арадон. Может, Астре что-то посоветует верховная магика Гарии. Хотя я не уверен, что жители нашего королевства так уж благосклонны к чужакам. Иронично получается. Свое королевство я знаю куда хуже, чем чужие земли. Поселение западного леса мне удалось изучить вдоль и поперек. И в истории Арадона я уже начал разбираться. А про Кагарию толком ничего и не знаю. Кроме того, что на ее окраине находится Погранка, место, где родился я. Больше мы разбирать эту тему не стали. После ужина, когда начало темнеть, Неклюд настоял, чтобы я ушел спать в небольшую комнату с односпальной кроватью. У входа в нее поставил охранника. Я не стал спорить. У меня уже созрел свой план. Через окно с решеткой я увидел полную луну, ни одного облака на небе. Отлично. Самое время выбираться наружу и проводить разведку. Уж решетку я разрубить смогу. Верным боем? Мысленно спросил я. Только дайте мне поглотить огонь со всех свечей. Мне этого хватит, чтобы... Я не успел дослушать Бойма, поскольку почувствовал, как ушла чья-то жизнь. Система сообщила, что прямо за моей дверью погиб человек. Какого черта? Там ведь стоял стражник. Кажется, его звали Дунай. Не успел я оправиться от ощущения витающей в воздухе смерти, как дверь в мою комнату приоткрылась. Что-то здесь не так. Нужно продумывать план действий и быстро. Ждать или атаковать?